На счастливый случай по соседству через дом от Мишки жил отставной воин из боярской дружины, Митрофан. В одном из сражений с татарами ранен он был в левую руку. Сам выжил, а рука усохла. Даже кружку с водой удержать ею не мог. Вот к нему и обратился Мишка следующим днем. «Здравствуй, сосед Митрофан!» И туесок с мукой на стол поставил. Знал уже, деловой разговор с подарков начинать надо. «И тебе доброго здоровечка, Мишаня, как дед с бабкой?» «Живы пока, хворают понемногу». «Года! Тебя чего видно не было?» «Так за товарами на ушку и в Нижний ходил». «Эвана как! Неужто одного Аникей купец отпустил и деньги доверил?» «Истинно так!» Для убедительности Мишка перекрестился. «Потому к тебе и пришел, Митрофан. Помощь нужна». «Не помощник я, Мишаня. Видишь, рука немощна, не владею ею». «Не торопись, Митрофан. На стоянке тати на нас напали. Команда отбилась с трудом, а я и оружием никаким пользоваться не умею. Ткнул разбойника горящей головешкой в лицо. Вот весь мой отпор». «Научи оружием владеть, ведь для этого и одной правой руки хватит». «Садись. Долгий разговор у нас получается. Лет-то тебе маловато, не всякое оружие в руках удержишь. А его ведь не только держать надо, еще и владеть им, атаки ворога отбивать. Так что же мне теперь делать? Несколько лет ждать, пока вырасту?» — обиделся паренек. — Эй, ты торопливый. Я раздумываю, что подобрать под твое сложение, чтоб посильно было. Копье или меч не по руке тебе еще тяжеловаты. Пожалуй, кистень в самый раз. Это уж потом кистень причислят к разбойничьему оружию. В средние же века пользоваться кистенем не гнушались, и лица княжеского звания, бояре и знатные горожане. Ходить по городу в мирное время с мечом на боку было дурным тоном. А кистень что? Спрятал ее в рукаве и не видно. А случись лихие людишки в темном переулке нападут. Защита. Делались кистени из разных материалов. Железные, свинцовые, из мореного дуба, из кости. Были они разной формы, размеров и веса. Для повседневного ношения полегче, а для боя, да против защищенного броней противника, тяжелые. И не круглые, как шар, а шипастые. Броню пробить они, конечно, не могли, но сталь на шлеме гнули при ударе так, что череп раскалывался, как орех. Кистеню прикрепляли ремень из тонкой моченой кожи или железную цепочку, а на запястье надевали петельку. Вытряхнул из рукава в ладонь кистень перед броском, и оружие к бою готово. Метнул во врага, подтянул за цепочку, и оно снова в руке. Удобное и скрытное оружие. Так все это подробно растолковал Митрофан Мишке. Ну и последнее о цене. Я не жлоб, чтобы с соседа последнюю рубаху снимать, но, полагаю, по ногате за день занятий будет в самый раз. Так ведь весь день не могу, Митрофан, мне в лавке быть надо. А целый день тебя никто и не просит. После работы поупражняемся немного, но по возможности каждый день. Оружие любое каждодневных упражнений требует. Кистень-то у тебя есть? Откуда? Я ж не знал, что ты его выберешь. А пойдем в кузнечную слободу, то мы подберем тебе кистень по руке. Мишка не стал откладывать покупку в долгий ящик. Тем более Митрофан сам предложил сходить. Старый воин привел его в дом знакомого кузнеца, вернее, в его кузницу за домом. Мишке здесь показалось жутковато с непривычки. Стены в копоти, в печи огонь гудит, поддуваемый подмастерьем с помощью мехов. Сам кузнец по пояс голый, только фартук кожаный впереди. Левой рукой щипцами раскаленную до красна железяку на наковальне держит, а правой молотом по железяке бьет, искры во все стороны летят, от звона уши заложило. Увидев вошедших, кузнец кивнул головой, ударил железяку еще несколько раз и сунул ее в горн. Вышли во двор. Возле кузницы июньское тепло показалось прохладой. «Давненько не видел я тебя, Митрофан, здравствуй!» «И тебе здоровья, и Бог в помощь, Мартьян!» «Вот, привел соседа своего, кистень по руке приобрести хочет». «Это можно!» Кузнец подошел к ящику, откинул крышку. «А выбирай!» У Мишки глаза разбежались. Однако Митрофан сразу потянулся к небольшому железному шару на узком кожаном ремешке. «Похоже, этот по руке парню придется. Ну-ка, возьми в ладонь, зажми». Мишка взял увесистый шар. Кузнец и Митрофан с интересом уставились на его руку. «В самый раз. А вырастешь, новый подберешь. Надень-ка петельку на руку». Оба, и Мартьян, и калека-воин, растянули ремешок. «Да как по нему делал? Берем». Торговались они недолго. Мишка потратил почти все свои деньги, но покупкой остался доволен. У дома Митрофана расстались. «До завтра, сосед, вечером жду». И старый воин ушел в дом. Зайдя в свой двор, Мишка решил опробовать покупку. Подойдя к сараям, оглянулся, не видит ли кто. Для начала метнул грузик в доски. Тот отскочил и прибольно ударил парня по колену. Мишка чуть не взвыл от боли. «Нет уж, лучше пусть Митрофан поучит». Так и повелось. С утра Мишка в лавку идет торговать, а после работы к соседу. «Вытряхни грузик из рукава», — учил Митрофан. «Можешь сразу снизу бросать, без замаха, но удар при этом не сильным получится, да и придется он только по животу. Помни, что от кирасы или щита грузик отскочить может». Митрофан вытащил из кармана репу и положил ее на вкопанное короткое бревно. «Попади!» У Мишки из 10 попыток удалась только одна. «Иди домой и упражняйся». Только через неделю, когда он сносно стал попадать в цель, Митрофан стал учить его попадать в цель движущуюся. Он привязал к бечевке репу, потащил ее по траве. «Ударь!» К своему стыду Мишка ни разу не попал по цели. «Иди, занимайся сам». Пришлось уговорить соседских мальчишек таскать репу на бечевке, купив им сладкого петушка на палочке. Он измучился сам и загонял их, пока не научился попадать в репу с первого раза. Митрофан проверил его умение, похвалил. «А теперь ударь сбоку, смотри, как надо». И снова Мишка упражнялся. Потом пришел черед учиться кистенем выбивать оружие из руки врага. Причем высшим мастерством было не просто выбить, а и забрать оружие противника себе. «Вот, гляди, как надо это делать. Грузик кидаешь чуть в стороне от сабли или меча, а потом делаешь резкий рывок в сторону. Грузик начинает наматывать ремешок вокруг лезвия, и теперь резко на себя. Саблю или меч пальцы держат, а твоя-то рука сильнее пальцев. Выдернешь оружие у врага. Только когда меч или нож к тебе полетит, не поранься, за себя уводи и на землю». Дома Мишка воткнул палку в поленницу и стал упражняться на ней. Не все выходило гладко. Доставалось и палкой в лоб. Хорошо еще, что не кистенем. Вот только учебу вскоре пришлось прервать. В лавке продали часть товара, и купец, выручив деньжат, отправил Михаила за новой партией. А Мишка возьми да и предложи ему. А чего в холостую ушкуй-то гнать? Надо местных товаров купить, воска, меда, да мехов на все деньги. Продам, прибыль будет. На все вырученные деньги нового товара куплю, двойная выгода. Да я уж и сам об этом думал. Одно плохо, долго продавать, на все лето застрять можно. А зачем стоять? Оптом продать. Прибыль не столь велика, но все же с выгодой будем. Купец помялся. Пробовал я не раз, но пока от своего товара избавишься, в лавке в чужах уже пусто. Лучший выход поставить в Нижнем свою лавку и нанять приказчика, пусть торгует. И об этом думал. Только честного человека трудно найти. Он ведь там без хозяйского глаза будет. Думаешь, такие, как ты, грамотные, честные да разворотливые, на каждом углу валяются? И все же я попробую. Смотри, Михаил, моими деньгами рискуешь. Без риска и удачи не видать. Купец надолго задумался. А, с семи смертям не бывать, одной же не миновать. Попробуем. Два дня они закупали шкурки лисы, енота, барсука, волка, скупали бочонки с медом. Воска только не нашли. Погрузились в ушкуй, и отправился Мишка во вторую свою ходку. Едва они добрались, как он на торг побежал. Сыскал покупателя на мед, который тот забрал сразу же. Вот с мехами пришлось побегать, пока выгодно их пристроил. А самое главное, договорился о регулярных поставках. Особенно оптового покупателя интересовали шкурки белки, бобра и соболя. Торговать мехом Михаилу понравилось. Товар легкий, ушкуй не перегружен, по течению стрелой летит. А собираясь в обратный путь, кроме обычного товара тканей, он набрал соли в мешках, рассудив, что впереди осень, крестьяне рыбу, мясо солить будут, и цены на соль сразу же возрастут. Удивился Аникей быстрому его возвращению, расщедрился на премиальные, а за соль попенял. Когда еще засолка начнется? А пока мест товар стоять будет. Деньги все время в обороте, в движении быть должны, тогда они прибыль принесут. Но Мишка не стал ждать у моря погоды. Он нанял подводу, погрузил на нее мешки с солью и отправился к рыбакам, что артелями на берегу приживались. Одни рыбу ловили, другие ее коптили, солили, вялили. И соль была нужна всегда.